Глава 11. Клай стоял на перекрестке и наблюдал, как все дальше и дальше уходят лучи их фонарей. Он не сводил глаз с фонаря Джордана, который растворился в темноте последним. Мгновение другое оставался единственной искоркой на вершине первого к западу холма, словно Джордан остановил, чтобы вернуться, и вроде помахал рукой, а потом исчез, и воцарилась тьма. Клай вздохнул, воздух завибрировал в горле, словно предвещая слезы. Закинул рюкзак за плечи и пошел на север, по обочине шоссе 11. Где-то без четверти 4 он пересек территориальную границу Норд-Беруика, оставив Кент-Понт позади.